7. Революционеры и прогрессисты. В современных известиях мы нашли выписку из Карлейля, вполне приложимую к нашему времени. Вот она. Когда в эти времена упадка, где никакой идеал не возрастает и не процветает, когда верование и верность исчезли, и от них остается только жаргон и ложный отзвук, когда всякое торжество обращено во внешний парад, когда всякая вера в авторитет сделалась одним из двух или глупостью, или лицемерием. Увы, от таких времен история должна отвращать свои взоры. На них не стоит останавливаться. Их нужно сокращать все больше и больше и, наконец, вычеркнуть из летописи человечества, вытереть, как незаконные, что они и суть на самом деле. Времена без надежды, когда более чем другое время родиться есть несчастье. Родиться для того только, чтобы по всякому преданию и по всякому примеру узнавать, что Божий свет есть ложь, мир Белиала, и что высшее шарлатанство есть верховный иерарх человечества. Как хорошо! Это точно наше нынешнее русское образованное общество. Современные известия говорят, что в такие-то времена родятся революционеры. В этой же заметке хвалят прогрессистов, утверждая, что прогрессист и революционер – братья только кажущиеся, а не дети разных родителей. «Прогрессист, – говорит газета, – рождается в стране, спокойно совершающей свое историческое развитие, и порождается временем, когда равновесие поступательных и охранительных сил в обществе достигло возможной полноты. Он смело идет навстречу будущего с определенным багажом из прошедшего и настоящего». Он представляет поступательное движение своей Родины в его исторической полноте. Он признает и чувствует живую связь свою со своими отцами, дедами и прадедами. Считает себя их наследником и продолжателем, не стыдится этой кровной связи. Но это потому, что отцы, деды и прадеды делали свое дело, доходили до известного предела, от которого и отправлялись их преемники. Прогрессист есть дитя исторически развивающейся страны, порождение непрерывно видоизменяющегося общественного порядка. Революционер – порождение иных обществ и времен. Предположите общество, почему-либо застывшее в своих формах, сделавшихся мало-помалому обременительными, утратившие нравственную власть над умами миллионов людей, которые не черпают уже в них сил для исполнения своего долга, относятся к ним скептически и равнодушно и переносят их по необходимости, и так далее. Так как равновесие поступательных и охранительных сил нарушено давно в современном русском обществе, исключительно в пользу одних поступательных, это можно почти математически доказать. То значит, у нас и трудно быть прогрессистом, хорошим, то есть органическим по смыслу заметки. А всякий прогрессист у нас становится, сам того не замечая, мирным революционером, то есть мирно разрыхляет почву для немирных или непримиримых. Так, по крайней мере, преломляет наша варшавская призма этот луч московской мысли.